Виктим-блейминг. Виктим-блейминг – это феномен, при котором ответственность за насилие или травматические события перекладывается на жертву. Слово происходит от английских victim – жертва, и blame – обвинение. И уже в этом сочетании заключена жестокая суть явления. Вместо поддержки жертва получает осуждение. Это один из защитных механизмов, с помощью которых окружающие стараются сохранить иллюзию безопасного и справедливого мира. Ведь куда проще поверить, что человек сам виноват в случившемся, чем признать, зло может произойти с кем угодно, даже с самым осторожным, самым сильным и самым достойным. Это страх, замаскированный под мораль. Современная виктимология рассматривает виктим-блейминг как один из центральных факторов, закрепляющих и усиливающих травму. Научные исследования подтверждают, обвинение жертвы снижает вероятность ее восстановления, увеличивает риск повторной виктимизации и может привести к тяжелым психическим последствиям, вплоть до хронической депрессии, расстройств тревожного спектра и посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Виктим-блейминг может принимать разные формы. Иногда это прямые обвинения. Что ты делала в таком месте ночью? Нечего его было провоцировать. Ты сама виновата, что столько терпела. Иногда завуалированная оценка, удивление, сомнения, добрые советы, которые звучат как приговор. Но суть всегда одна. Пострадавший чувствует, что его боль — это его ошибка, а не вина обидчика. И это самое разрушительное, потому что человек, переживший насилие, и без того сталкивается с сильными переживаниями, стыдом, страхом, виной, недоверием к себе. Виктим-блейминг усугубляет эти раны, превращая их в бесконечное самобичевание. Что со мной не так? Почему я не увидела? Почему не спаслась? Почему я недостаточно осторожна, добра, вежлива? Это системное явление, оно укоренено в культуре, в воспитании, в религии. В нем сплелись коллективные страхи, патриархальные установки и трусость общества, которое не готово смотреть в глаза реальному злу. Проще обвинить пострадавшего, чем признать, что зло рядом и что оно может коснуться каждого. Виктим-блейминг исторически был встроен в правовые и культурные институты. Женщинам, пережившим насилие, задавали вопросы – что на вас было надето? Почему вы не сопротивлялись? Почему пошли с ним? В то время как мужчину могли оправдать словами «инстинкты», «поддался», «разошелся». Это культурная шизофрения, сильному оправдание, слабому приговор. Этот вид абьюза встречается повсюду. В бытовых разговорах, когда родственники не поддерживают, а критикуют тебя. В СМИ, где жертву насилия выставляют в подозрительном свете, подчеркивая ее внешний вид, образ жизни, прошлые ошибки. В судебных процессах, где женщине задают вопросы о нижнем белье, а не о действиях преступника. Виктим-блейминг прорастает даже в терапевтических пространствах, если специалист недостаточно чувствителен к травматической динамике. Культура и медиа — это отражение общества. Они не только показывают, что есть, но и формируют, что будет. Именно здесь, на телеэкранах и в лентах новостей, виктим-блейминг обретает свой самый коварный и массовый облик. Он больше не звучит грубо, как в старых судах. Он не орет. Он улыбается. Он обволакивает. Он проникает в уши и сердца через любимые сериалы, шоу, подкасты, сторис популярных блогеров. Он учит нас думать головой, брать ответственность, не быть наивными. Он делает из страдания сюжет, а из насилия драму, в которой зритель решается чувствовать или осуждать. Ток-шоу еще десятилетия назад собирали большие рейтинги, показывая истории женщин, переживших насилие. Их обвиняли, провоцировали, обсмеивали. Публика хлопала, когда ведущий ставил под сомнение их слова. Аплодисменты за разрушение доверия. Это и есть виктим-блейминг в прямом эфире. Под видом разбора и поиска правды нам подавали послание «ты должна была думать, должна была защищаться, должна была быть другой». Сейчас такие шоу становятся мягче, но суть не меняется. В социальных сетях виктим-блейминг говорит устами коучей и мотивационных спикеров. Блогеры заявляют «ты сама создаешь свою реальность, ты притянула эту ситуацию». Все, что происходит, — результат твоего выбора. На эту почву легко ложится обвинение, если с тобой случилось насилие, Ты была в не той энергии. У тебя были непроработанные установки. Ты не привлекла защиту Вселенной. Это не просто виктим-блейминг. Это виктим-блейминг с эзотерическим лицом. И он особенно опасен, потому что звучит красиво. Он обещает контроль, но на самом деле вменяет только вину. Изменить культурный нарратив значит перестать рассказывать истории агрессоров и начать слушать истории тех, кто выжил. Писать сценарии, где насилие не поворот сюжета, а трагедия, которую не нужно оправдывать. Делать медиа, где вместо анализа поведения жертвы – поддержка, вместо поиска провокаций – признание границ, вместо «что ты сделала не так», «что мы можем сделать, чтобы это не повторилось». Это требует смелости, потому что удобно винить жертву, удобно дистанцироваться, удобно говорить «это не про меня». Но культура – не что-то абстрактное, это все мы, это наши мысли, наши лайки, наши комментарии. И каждый раз, когда мы выбираем не осудить, а понять, не проанализировать, а услышать, мы переписываем эту норму. Строчка за строчкой, слово за словом, жизнь за жизнью. Сам термин появился в научной литературе только в 1971 году, когда американский социолог Уильям Райан выпустил книгу «Blaming the Victim». Он раскрыл, как система, неспособная признать свои структурные изъяны, нагружает виной за травму саму жертву. Книга проложила путь для виктимологии, дисциплины, которая изучает поведение и переживания жертв, в том числе и то, как общество взаимодействует с ними. Но одно дело появление термина, а другое – исчезновение практики. Виктим-блейминг не исчез даже в 21 веке. Он просто переоделся. Вместо «сама виновата», «ну ты же взрослая», могла сказать «нет». Вместо «зачем пошла», «тебе, наверное, нужно поработать над своими границами». Виктим-блейминг впитал язык психологии, эзотерики, медиа и теперь способен звучать как забота, как разумность, как поддержка. Жертву редко обвиняют из жестокости, чаще из страха. Парадоксально, но тот, кто говорит «ты сама виновата», в этот момент защищает собственную картину мира. Его психика, столкнувшись с историей травмы, не может выдержать хаоса, в котором зло происходит без причины. Насилие не наказывается, а страдания приходят к невиновным. Чтобы сохранить ощущение контроля, человек бессознательно вытаскивает из себя древний инструмент – проекцию. Он примеряет ситуацию на себя. «Если бы это случилось со мной, значит, я бы тоже могла быть беззащитной». Это невыносимо. Гораздо проще поверить, что с жертвой что-то не так. Защитные механизмы психики помогают нам, но часто могут быть и безжалостны с нами. Когда человек не может справиться с тревогой, он бессознательно ищет виноватого. В ситуации насилия обвинять агрессора опасно. Это значит признать, что он реален, что он среди нас, что он может быть мужем, другом, соседом. Тогда психика делает поворот, ищет зацепки в поведении жертвы, в ее одежде, в ее словах, в ее решениях. Даже в том, что она выжила, особенно в этом. Потому что живой человек, рассказывающий о боли, становится зеркалом, в котором виден не только он, но и ты. Близкие не всегда понимают, что их слова ранят. Им кажется, что они учат на будущее, дают трезвый взгляд, не дают этому повториться. Но травма — это не урок, который можно разобрать на ошибки. Это рана, которую сначала нужно просто признать. Не анализировать, не исправлять, не объяснять, а признать. Иначе человек останется в одиночестве со своей болью, потому что должен был получить отклик, но получил диагноз. В психотерапии такие реакции описываются как форма вытеснения. Чтобы не вступать в контакт с собственным страхом или уязвимостью, человек отталкивает чужую боль. Причем ведут себя так чаще всего самые близкие. Родители, которые не хотят признавать, что не уберегли, партнер, который боится своей несостоятельности, подруга, которая не готова прикоснуться к собственным травмам. И вот здесь происходит самое опасное. Если достаточно долго слышать «ты виновата», «ты спровоцировала», «ты могла предвидеть и остановить насилие», в какой-то момент эта внешняя речь становится внутренним голосом. Голосом, который звучит уже без слов. Он не кричит, не спорит. Он просто есть, как фоновый шум в голове. Наверное, я правда сама не так посмотрела на него. Может, он не хотел зла. Может, это все вообще было не так страшно. Так начинается внутренний виктимблейминг. Он коварен именно потому, что не выглядит как насилие. Он маскируется под саморефлексию, под осознанность, под честность с собой. Но на самом деле это продолжение чужих голосов, просто переведенных в шепот внутреннего мира. И тогда жертва уже не ищет выхода. Она ищет, где ошиблась. Она ищет не поддержку, а причину, по которой все случилось именно с ней. Это не просто привычка сомневаться в себе. Это глубинное нарушение самоидентичности. Потому что если виновата я, значит, все, что со мной произошло, логично. Значит, я заслужила. Значит, меня можно не защищать. И в этом внутреннем суде нет адвоката. Там только обвинитель. И он говорит голосом мамы: «Ты сама нарвалась». Голосом психолога: «А зачем ты пошла?» Голосом подруги: «Ты все придумываешь». И в какой-то момент женщина начинает повторять все это сама. Не потому, что верит, а потому, что больше не может спорить. Потому что легче обвинить себя, чем признать: «Меня разрушили, а потом оставили одну». Психика травмированного человека устроена парадоксально. Чтобы сохранить хоть какую-то логику на фоне всего этого хаоса, ей приходится искать смысл даже в бессмысленном. И если смысл не приходит извне, она выстраивает его сама. Наверное, я спровоцировала. Наверное, нужно было уйти раньше. Я не защитила себя. Я должна была предвидеть. Эти мысли звучат не как обвинение. Они звучат как констатация факта. Холодно, буднично, как будто это уже приговор. Это и есть интроекция. Психологический механизм, при котором внешний голос обвинителя, агрессора, осуждающего общества становится внутренним голосом самого человека. Слово «интроектио» в переводе с латыни означает «запускать внутрь». Это не просто влияние, это внедрение, иногда хирургически точное. Интроицированный голос не кричит, он шепчет, звучит вашим собственным тембром. Он знает все ваши слабости. Он не просто говорит вам, что вы недостойны любви. Он объясняет, почему. Это происходит особенно часто, когда внешние обвинения совпадают с детским опытом. Если в детстве не было безопасной эмоциональной связи, если чувства игнорировались или высмеивались, если боль не получала отклика, человек с ранних лет учится: «Если мне плохо, это моя проблема». И когда он сталкивается с реальной травмой, особенно с насилием, его психика возвращается к знакомому сценарию. «Я виноват». Это создает когнитивную связку между пережитым насилием и собственной испорченностью. А от этого уже один шаг до разрушения личности. Внутренний виктимблейминг — это форма медленного внутреннего саморазрушения. Он подтачивает не только самооценку, он стирает саму основу «я». Он превращает человека в обвиняемого без срока давности, в судью обвиняемого и палача одновременно. Он делает невозможным восстановление, потому что исцеление начинается с признания: «Со мной поступили плохо». А если вы верите, что сами были причиной насилия, на что вы тогда имеете право? Давайте посмотрим, как звучит виктимблейминг и что за ним скрывается. «А чего ты ожидала, если пошла к нему домой?» Это не просто утверждение, замаскированное под вопрос. Это приговор. Он звучит обыденно, как будто человек просто хочет разобраться. Но на самом деле он не разбирается, он отстраняется. Он ставит границу. «Со мной такого не случилось бы». Это не вопрос. Это способ удержать контроль, вернуть себе иллюзию порядка, сделать вид, что зло — это не про него, и что вы просто допустили ошибку. «Сама виновата. Надо было думать». Эта фраза чаще всего прилетает в момент, когда вы и так раздавлены. Она звучит, когда человек, к которому вы пришли с болью, не выдержал вашей уязвимости и выбрал простейшую форму защиты — обвинение. Потому что думать больно, сочувствовать страшно, слушать слишком близко. Проще объяснить, чем быть рядом. А вы в этот момент не просто уязвимы, вы обнажены до костей, и в вас так легко бросить камень. «Ты всегда выбираешь не тех». Эта фраза как будто логична, как будто в ней кроется забота. Но на самом деле в ней яд, потому что она утверждает, что в вас есть что-то хронически неисправное, что вы как магнит для агрессии, что все, что с вами происходит, закономерно. И если вы не меняетесь, значит и боль ваша закономерна. Значит, жаловаться бессмысленно, потому что вы причина. Вы не пострадавшие, «Вы источник проблемы». Такие фразы не проходят мимо. Они врезаются в тело. Они не оставляют внешнего шрама, но зато оставляют внутренний, невидимый, но очень точный. Когда вы слышите подобное, запускается телесная реакция. Грудная клетка сжимается, воздух становится плотным, как будто его нужно втягивать через силу. Сердце сначала замирает, а потом начинает стучать в ритме тревоги, предупреждая: «Опасно, ты снова одна». Плечи поднимаются, голос уходит вниз, замирает где-то в районе солнечного сплетения. Вы вроде бы стоите, слушаете, но на самом деле прячетесь. Тело вспоминает все: тот вечер, то касание, тот взгляд, то «нет», которое никто не услышал. Психика в этот момент переходит в режим заморозки. Не всегда в слезы, не всегда в крик, иногда в вежливую улыбку, в быстрый уход, в... Да, наверное, ты прав, права. Но внутри разлом, потому что вы пришли за правом чувствовать боль, а вам сказали: «Это ты себе придумала». А если придумали, значит, вы не жертва. А если вы не жертва, значит, вам и не больно. И происходит опаснейшая реакция — отказ от собственного опыта, отказ от себя. Такие фразы калечат, потому что они помогают сделать вид, что насилия не было, что была ошибка, что была глупость, что были вы, а не то, что с вами сделали. И пока общество продолжает произносить эти фразы, как будто это что-то нормальное и обыденное, женщины и мужчины будут бояться говорить, потому что не существует насилия страшнее, чем насилие, после которого вы остаетесь виноватыми. Женщина сидела на краю дивана, словно не хотела занимать слишком много места в этом доме, где ей однажды сказали: «А зачем ты надела такую юбку? Ты же знала, как это может закончиться». Это был не голос случайного прохожего, не полицейского на допросе, не постороннего комментатора в интернете. Это был голос ее матери, той самой, к которой она пришла за защитой, той, чье лицо было ей когда-то первым домом. Но вместо объятий – взгляд, в котором больше стыда, чем боли. И вопрос, в котором не было ни «как ты», ни «я с тобой». Только холодная логика: раз ты выглядела вызывающе, значит, сама и виновата. После этого женщина не пошла в полицию, не записалась к психотерапевту, не рассказала о случившемся даже подруге. Потому что, если даже те, кто ближе всех, отвернулись, какой смысл искать понимание в чужом мире? Так начинается изоляция. Не внешняя, а внутренняя. Мир сужается до четырех стен и одного вопроса: может, они правы? Подросток, мальчик 14 лет, стоял посреди школьного кабинета, не зная, что делать с дрожью в руках. Он только что набрался храбрости и рассказал учителю, что взрослый человек трогал его без согласия. Это было не первый раз, но впервые он сказал. Учитель помолчал, покачал головой и с натянутой улыбкой произнес: «Серьезно? Ты, наверное, что-то не так понял. Ты же фантазер у нас». И в этот момент мальчик стал чужим даже самому себе. Он перестал верить в свое восприятие. Он пошел домой, не сказал родителям, лег спать и пообещал себе больше никогда не говорить такого вслух. Этот случай не вошел в статистику. Он не был расследован. Он остался в теле, в напряженных плечах, в боязни физического прикосновения, в невозможности доверять. Этот мальчик стал взрослым мужчиной, который так и не поверил, что его тело может быть в безопасности. Мужчина за 30, успешный, сильный, с хорошей работой и уверенной осанкой, однажды признался другу, что живет с женщиной, которая бьет его. Эмоционально, иногда физически. Он говорил: «Она кричит, унижает, говорит, что я никто. Я боюсь приходить домой, но не могу уйти. Я не понимаю, что со мной». И услышал в ответ: «Брат, ты прикалываешься? Ты же мужик! Как ты вообще позволил?» Это было не просто непонимание. Это было лишение права на страдания. Как будто пол, статус и сила мышц отменяют страх. Как будто насилие только про женщин. Он замолчал. Он больше никому не говорил об этом. Он продолжал жить с ней не потому, что не хотел уйти, а потому что его боль не признали. А непризнанная боль – это клетка без замка. Ты можешь выйти, но не знаешь, что имеешь на это право. Такие истории не исключение. Это правило, просто не озвученное. Они не попадают в заголовки, не становятся предметом общественного диалога, потому что каждый из них звучит как что-то странное. потому что они выбиваются из привычных представлений о том, как должна выглядеть жертва и как должно звучать насилие. Но именно они и доказывают, victim-blaming не случайность, не оговорка, не единичный инцидент. Это система, это культурная привычка защищать порядок, даже если он построен на боли. И пока в каждой из этих ситуаций мы ищем, что сделала не так жертва, мы продолжаем быть частью этой системы. Victim-blaming влияет на процесс восстановления самым прямым образом. Он делает невозможным первый шаг – признание. Признание, что произошло насилие. Признание, что нарушили ваши границы. Признание, что вы не причина, а пострадавшая сторона. А без этого признания не может быть и исцеления, потому что если вы не пострадали, вам и не нужно исцеляться. Если вы сами виноваты, ваша задача исправиться, а не выздороветь. И тогда терапия становится не местом восстановления, а ареной внутреннего суда, где вы обвинитель. Это приводит к так называемому травматическому застою, состоянию, при котором человек застревает в фазе отрицания или рационализации, не позволяя себе перейти к гореванию, признанию потери, переработке боли. Психика словно говорит: «Ты не имеешь права страдать, потому что именно ты причиняешь себе боль». Такая позиция блокирует не только эмоции, но и доступ к телу. Развиваются психосоматические симптомы. Хронические тревожные состояния, расстройство сна, апатия, депрессия, снижается либидо. Ведь тело помнит боль, но разум запрещает ее чувствовать. В виктимологии этот механизм называется вторичной виктимизацией, когда человек, уже пострадавший от насилия, получает новую травму от реакции общества, близких, системы. Эта травма не менее тяжелая, и именно она становится той раной, которая не заживает. Первую боль можно прожить, если рядом есть кто-то, кто скажет: «Я верю, что это не твоя вина». Но если рядом только те, кто спрашивает: «А зачем ты вообще туда пошла?», эта боль останется внутри и будет напоминать о себе каждый раз, когда вы попытаетесь довериться, заговорить, полюбить, вернуться к себе. Как формируется виктимная идентичность? Виктимная идентичность – это форма выживания, превращенная в личностную структуру. Она возникает не потому, что человек хочет быть жертвой, а потому, что слишком долго был в пространстве, где его боль не признавали, где его границы нарушали, а ответственность за насилие перекладывали на него самого. Когда слышишь обвинения годами, сначала со стороны окружающих, потом от самого себя, психика начинает воспринимать их как часть истины, не как мнение. Не как ошибку, а как факт. Со мной всегда что-то не так. И это становится ядром идентичности. Не убеждением, не мыслью, а внутренней сутью. В этой точке человек перестает верить, что может быть по-другому. Он не просто не ждет хорошего. Он внутренне уверен, что не заслуживает этого. И тогда выборы партнеров, окружения, работы, даже слов в разговоре становятся не актом свободы, а отражением внутренней уязвимости. Женщина, пережившая насилие, может снова и снова влюбляться в тех, кто холоден, отстранен, агрессивен. Не потому, что ей это нравится, а потому, что ее психика считывает эту боль как знакомую, а знакомое кажется безопасным, даже если оно разрушает. Такой человек может отказываться от продвижения в карьере, от новых возможностей, от выражения мнения, потому что внутри живет голос: «Не высовывайся, не рискуй, не говори громко, это опасно». Такой человек может не устанавливать границы, потому что не верит, что его услышат. Он может молчать, даже когда изнутри душит боль, потому что опыт научил: «Если скажешь, тебя обвинят». И со временем эта конструкция цементируется. Человек уже не помнит, кем был до травмы. Он стал тем, кем пришлось стать. Жертва как личностный образ, уязвимая, виноватая, неуместная, избыточная, не та. И здесь очень важно различать, где живая боль, а где застывшая идентичность. Боль — это то, что требует признания, проживания, мягкости. Она настоящая, ее не нужно стыдиться. Образ жертвы – это то, что мешает выйти из боли. Он появляется тогда, когда человек настолько долго оставался непонятым, что перестал верить, что его вообще можно понять. Тогда страдание становится привычкой. ожидание нападения фоном, неверие в добро защитой. Отличить одно от другого можно только изнутри. Боль требует контакта. Ей важно быть услышанной. Она хочет к свету, даже если боится его. А виктимная идентичность боится света. Боится обесценивания. Боится, что если выйти из роли страдающего, не останется ничего. Поэтому шаг к исцелению начинается не с победить или отпустить, а с первых и самых важных вопросов. А кто я, если не виновата? Кто я без этой боли? Эти вопросы пугают, потому что за ними пустота. Но только через эту пустоту можно выйти к подлинному «я», к тому, кто был до, кто не приравнивался к своей травме, не ассоциировал себя с насилием, не жил по чужой вине. Восстановление – это не отказ от боли, это отказ от образа, что ваша боль навсегда с вами. Это возвращение себе своей многослойности, быть ранимыми, но не разрушенными, быть уцелевшими, но не виновными, быть человеком, с которым случилось плохое, но который все еще может выбирать хорошее. И это не про силу, это про право, про то самое право, которое когда-то отняли и которое теперь можно вернуть, не сразу. Не громко, но шаг за шагом, с каждой границей, с каждым «нет», с каждым «это не моя вина». Информация ниже помогает увидеть разницу между реальной болью, которую вы пережили, и виктимной идентичностью, которая сформировалась под ее тяжестью. С одной стороны, то, что с вами случилось, с другой стороны, внутренние убеждения, которые появились как реакция на непризнание боли. Это не вы. Это не истина, это следствие виктим-блейминга. Эти убеждения кажутся логичными, но они травмируют, они замыкают, они мешают восстановлению, они мешают вам чувствовать, что вы имеете право на любовь, защиту и новую жизнь. Когда вы слушаете эту информацию, вы делаете первый шаг к исцелению. Вот боль, а вот ложная история обо мне, в которую я начала верить из-за этой боли. Боль – реальный опыт. Меня не услышали, когда я сказала «нет». Виктимная идентичность, навязанное убеждение. Я сама не умею говорить «нет», значит, со мной что-то не так. Боль. Меня унизили, обесценили мои чувства. Виктимная идентичность. Я слишком чувствительная, слабый, слабая, склонная драматизировать. Боль. Я осталась одна после травмы. Виктимная идентичность. Я недостойна поддержки. Меня никто не любит. Боль. Я доверилась, и меня предали. Виктимная идентичность. Я наивная, глупая. Сама виновата. Боль. Со мной случилось насилие. Виктимная идентичность. Я сама это допустила. Я притягиваю зло. Боль. Мне сказали, что я преувеличиваю. Виктимная идентичность. Я не могу доверять себе и своим ощущениям. Боль. Я замерла. Не смогла сопротивляться. Виктимная идентичность. Я слабая. Мне нельзя верить. Я не настоящая жертва. Боль. Моя история вызвала раздражение, а не сочувствие. Виктимная идентичность. Я навязчивая. Неинтересная. Со мной тяжело. Боль. Я не ушла сразу. Виктимная идентичность. Я мазохистка. Я сама все выбрала. Боль. Меня обвиняли за то, что случилось. Виктимная идентичность. Я источник проблем. Я токсична. Психологические последствия виктим-блейминга редко видны сразу. Он, как коррозия, медленно подтачивает структуру личности. Особенно тяжело переживается то, что в психотерапии называют посттравматическим расстройством. Состояние, при котором ключевым симптомом становится не страх, как в классической посттравматике, а глубоко внедренный стыд. Этот стыд не за поступок, а за сам факт своего существования. Не «я сделала что-то плохое», а «я плохая». Такой стыд почти невозможно отследить, потому что он не приходит внезапно. Он накапливается из взглядов, пауз, обрывков фраз. Он закрепляется там, где должен был быть отклик, но вместо этого было сомнение, а точно ли ты пострадала? Может, ты преувеличиваешь? Из этого рождается диссоциация, защитный механизм психики, при котором человек отделяет себя от чувств, от тела, от памяти. В такие моменты кажется, что вы смотрите на свою жизнь как на фильм, как будто она происходит не с вами. Это позволяет выжить, но лишает возможности прожить этот опыт. А без проживания нет исцеления. С диссоциацией нередко приходит и хроническое чувство вины. Не за что-то конкретное, а за сам факт, что вы есть. Что вы рассказываете, что вы просите, что вы не справились раньше, что не ушли, что не поняли. Вина, которая не уходит, даже если вы 1000 раз объяснили себе, что не виноваты. Потому что это не вина разума, это вина тела, вина нервной системы, которая запомнила, раз ты выжила, значит, ты кому-то чем-то обязана. Эта вина заставляет жертв быть удобными, стараться доказывать, терпеть, и постепенно она прорастает в убеждение «я недостойна лучшего». Так формируется фундаментальное нарушение доверия себе, людям, миру. Человек больше не верит своим ощущениям. Я, наверное, преувеличиваю. Может, я слишком чувствительный. Я все неправильно понял. Он не верит в безопасность. Если сейчас хорошо, это ненадолго. Он не верит в любовь. Если кто-то рядом, это потому, что пока не узнал, какой я на самом деле. Это не просто разочарование. Это распад базового доверия, того самого, на котором строится близость, творчество, сексуальность, вера в будущее. Жертва остается в замкнутом круге. Она хочет быть увиденной, но боится показать себя. Хочет быть принятой, но уверена, что заслуживает отказа. В какой-то момент психика не выдерживает. Она включает защиту. Неосознанную, несвободную, а ту, которая помогает выжить в реальности, где даже боль может быть поставлена под сомнение. Так в жизнь жертвы входят защитные механизмы. Тонкие, порой невидимые стратегии выживания, которые сначала спасают, а потом незаметно начинают ограничивать ее во всем. Один из самых распространенных механизмов — гиперкомпенсация. Она проявляется в том, что человек пытается доказать миру и себе, что с ним все в порядке, что он сильный, что он справился, что он не нуждается в жалости. Такие люди часто внешне успешные. Они строят карьеру, помогают другим, берут на себя больше, чем могут, становятся надежными, яркими, стойкими. Но внутри пустота. Психика живет в режиме «если я стану достаточно хорошим, тогда, может быть, перестану быть плохим». Но в этом уравнении нет решения, потому что внутренний голос всегда говорит «недостаточно», и каждый шаг вверх по лестнице достижений не радость, а отсрочка падения. Еще одна защита — обесценивание собственной боли. Человек говорит себе, «Ну, со мной же не самое страшное случилось. Другим было хуже. Я сама виновата, так что нечего ныть». Это защитный механизм, который помогает не чувствовать безысходность. Он как плотина, не дающая переживаниям хлынуть наружу. Но проблема в том, что боль не исчезает, когда ее не признают. Она просто уходит вглубь, и оттуда начинают управлять. Телом, реакциями, сомнениями, тревогой. Обесцененная боль перестает быть эпизодической и превращается в фоновую, хроническую. Есть еще один изощренный механизм — стремление доказать свою ценность через идеальность. Женщина, пережившая насилие или системное обесценивание, может стремиться быть правильной, безупречной матерью, безукоризненной женой, всегда красивой, вежливой, понимающей. Она думает, если я стану идеальной, меня не тронут, меня не предадут, меня будут любить. Но в этой гонке за безупречностью она теряет главное — свое живое «я», потому что настоящая жизнь несовершенна. В ней есть слезы, ошибки, слабость, страх. А идеальная женщина не имеет права на все это. Она не может сказать «нет», не может быть уязвимой, не может просить, и ее снова не видят, снова не слышат. Потому что идеальность — это иллюзия. Такие защитные стратегии не появляются из воздуха. Они логичны, они выстраданы. Это способы выживания в мире, где за малейшее проявление слабости можно было получить осуждение, отвержение, обвинение. Со временем человек начинает не просто играть роль. Он забывает, кем он был до нее. Он живет так, чтобы заслужить, доказать, исправить. Ради других, ради образа, ради тишины внутри. Но чем больше стараешься, тем больше исчезаешь, потому что за всеми этими защитами продолжает звучать голос, который когда-то давно впервые прошептал «Ты недостаточно». Этот голос живет глубже всех стратегий. Он не уходит, даже если вы достигаете идеала, потому что идеал не цель, а наказание. Это голос внутреннего критика, того, кто вобрал в себя все чужие обвинения и теперь внушает их вам. И если не встретиться с ним лицом к лицу, если не разобрать его на части, никакие достижения не принесут облегчения. Поэтому следующий шаг не в том, чтобы стать лучше, а в том, чтобы услышать, кто в вас говорит, когда вы снова хотите себя обвинить. Голос внутреннего критика может звучать буднично. «Зачем ты опять так делаешь? Ты все испортишь». Снова слишком много хочешь. Он активируется в моменты, когда вы близки к уязвимости, когда просите, когда плачете, когда открываете кому-то свою правду. Он шепчет, подсказывает, возможно, кричит. Он мешает не потому, что злой, а потому, что боится. Боится вашей слабости. Боится, что если снова доверитесь, вам снова будет больно. И поэтому атакует первыми вас. Но этот голос не вы. Он может жить внутри вас, но он не ваш источник. На него можно посмотреть, как на отдельную от вас фигуру. Его можно назвать, представить, узнать, откуда он пришел, кто первым говорил с вами этим тоном, кто заставлял вас стыдиться чувств, кто внушал, что вы виноваты, что вы не те, что с вами всегда что-то не так. Работа с внутренним критиком начинается с развлечения. Он не исчезнет, пока вы сливаетесь с ним. Пока верите, что он и есть ваша совесть, ваша честность, ваше мнение. У вас есть другой голос. Он тише, не такой убедительный, он не орет, не требует, он напоминает. Это голос достоинства, голос, который говорит не о том, кем вам нужно стать, а о том, кем вы уже являетесь. Он звучит тогда, когда вы позволяете себе быть живыми, когда вы чувствуете, что имеете право на гнев, на боль, на нежность, на отказ, на выбор. Этот голос может показаться слабым, потому что его давно не слышали. Но он настоящий. Он не обвиняет, он не просит объяснений. Он признает, то, что со мной сделали, было неправильно. Я не причина зла. Я не виноват, не виновата в чужой жестокости. Я имею право быть. Услышать его значит впервые после травмы занять собственное место внутри себя. Не идеальное, не доказанное, но свое. Практика «Разговор с обвинителем. Возвращение к себе». Цель – перестать слепо верить внутреннему критику и начать слышать себя, живых, уязвимых, настоящих. Шаг первый. Узнайте, кто говорит. Возьмите лист бумаги, разделите его на две колонки. В левой напишите все, что регулярно звучит у вас внутри. Обвинения, сомнения, приказы, запреты. Например, ты опять все испортишь. Ты слишком чувствительная. Ты сама виновата. Тебя же предупреждали. Ты никогда не будешь нормальной. Теперь остановитесь, подумайте, чей это голос? Родителя? Агрессора? Учителя? Общества? Рядом, в правой колонке, подпишите, откуда вы впервые это услышали. Будьте честными, это важно. Понимание источника – значимый шаг к отделению себя от чужих слов. Шаг второй. Дайте этому голосу имя. Это может быть реальное имя или образ, внутренний надсмотрщик, тень матери, голос агрессора, маленький прокурор. Нарисуйте его, если хотите, например, как карикатуру или силуэт. Сделайте его объектом, а не частью себя. Это поможет психике начать процесс вытеснения интроекта. Шаг третий. Ответьте ему за настоящего. Под каждым обвинением напишите ответ от своего взрослого, целительного «я». Не защищайтесь, не оправдывайтесь, просто говорите правду. Например, «Ты опять все испортишь?» «Я не обязана быть идеальной, чтобы быть достойной любви». «Ты сама виновата?» «Со мной поступили неправильно. Я не причина чужой жестокости. Ты слишком чувствительная. Моя чувствительность не порок. Это часть моей живости». Эти ответы не просто фразы. Это первые слова, сказанные в свою защиту после долгого молчания. Шаг четвертый. Создайте якорь. Выделите из этих ответов одну фразу, которая особенно отзывается. Запишите ее на отдельной карточке, в заметках телефона, повесьте на зеркало. Примеры. «Я — это не то, что со мной сделали. Мой голос важен, даже если дрожит. Я больше не обязана доказывать свою ценность». Повторяйте эту фразу каждый раз, когда снова слышите внутреннего критика. Шаг пятый. Закрепите это на уровне тела. Закройте глаза. Представьте, как вы вытаскиваете этот голос изнутри и ставите перед собой. Посмотрите на него. И скажите: «Ты был со мной долго. Ты пытался защитить меня. Но теперь мне не нужно, чтобы ты управлял мной через страх. Я выбираю услышать свой голос. Голос достоинства. Голос жизни». Сделайте глубокий вдох, медленный выдох и поблагодарите себя за смелость. Стратегии выхода и восстановления. Выход из состояния внутреннего обвинения – не событие, а процесс. Это не происходит за один разговор, одну сессию, одно осознание, потому что травма, на фоне которой возникает victim-blaming, это не просто боль, это системное разрушение доверия себе, людям, реальности. А доверие нужно выращивать заново, корешок за корешком. Первый шаг – перестать искать в себе вину. Это сложно, потому что вина кажется конструктивной. Если это моя вина, значит, могу это контролировать, значит, могу это исправить, значит, в следующий раз все будет иначе. Но это ложное чувство контроля, потому что вина в ситуации насилия не дает опоры, она съедает изнутри, она заставляет жертву снова и снова разыгрывать произошедшую сцену. Где моя ошибка? Что я сказала не так? А если бы я ушла раньше? Но суть не в том, чтобы отмотать время назад, а в том, чтобы остановиться и сказать себе: «Я не причина. Я человек, с которым поступили неправильно, и я имею право перестать нести эту ношу». Второй важный шаг – это поиск безопасной среды. Без этой опоры невозможно восстановление. Без теплового контура, как говорят в травматерапии, психика остается в замкнутом круге самозащиты. Безусловная поддержка хотя бы одного человека меняет динамику переживания. Это может быть подруга, которая умеет просто слушать. Это может быть группа поддержки, где никто не требует объяснений. Любое пространство, где можно сказать: «Со мной случилось это», и не услышать в ответ ни анализа, ни осуждения, ни совета, а только «я с тобой». Но даже самое теплое окружение не заменит работу со специалистом, потому что то, что разрушалось годами, редко восстанавливается только словами поддержки. Психика, столкнувшаяся с насилием и обвинением, часто блокирует доступ к телу, к чувствам, к памяти. Она строит защитные конструкции, которые нужно бережно распутывать. Специалист нужен не потому, что вы сломались, а потому, что вы, наконец, решили не нести одни эту ношу. Психотерапия помогает выстроить новый внутренний диалог. Снова услышать свой голос, не испуганный, не зажатый, а живой. Это пространство, где не нужно быть сильной, хорошей, правильной, а можно просто быть человеком, который пережил боль и который хочет жить, а не выживать. Как поддержать жертву victim-blaming? Когда человек рассказывает про свою боль, особенно связанную с насилием, он не ждет советов, анализа или объяснений. Он ждет присутствия, не умных слов, а доброго взгляда напротив. В этот момент психика хрупка, как тонкий лед. Любое неосторожное движение, любая фраза, и человек снова уходит внутрь себя. В закрытость, в стыд, в одиночество. И если вам доверили рассказ о травме, это не просто акт близости, это акт мужества, потому что этого человека, скорее всего, уже когда-то не услышали или даже осудили, а значит, сейчас он делает рискованный шаг, и от вашей реакции может зависеть, будет ли он открываться дальше или замолчит надолго. Первое, что нужно сказать, когда кто-то делится своей болью: «Я верю тебе». Эти три слова могут разрушить стену, выстроенную годами. Это не обещание решить проблему. Это признание того, что ее слышат. Не требуйте деталей, не уточняйте, не задавайте вопросы, которые больше про ваше любопытство, чем про его восстановление. Скажите: «Ты не виноват, не виновата». Даже если у вас внутри сразу поднимается тревога, желание понять, сопоставить, разобраться, остановитесь. Человек напротив не хочет допроса. Он хочет, чтобы его боль не обесценили, и ваша задача — не понять все, а быть рядом. Одна из самых распространенных ошибок — задавать логичные вопросы. «А ты точно сказала нет? А почему ты согласилась? Ты уверена, что это было насилие?» Такие фразы, даже если сказаны из тревоги или желания помочь, переносят фокус с агрессора на жертву. Они ставят под сомнение ее восприятие. Они активируют внутреннего критика. Даже фразы из добрых побуждений, вроде «ты сильная, ты справишься», могут звучать как давление, потому что иногда человек не хочет справляться, он просто хочет, чтобы его поддержали в трудный момент. Иногда лучшее, что можно сделать, это просто остаться, без рецептов, без «а у меня было что-то похожее», без переключения темы. Присутствие — это и есть забота. Спросите, как я могу помочь тебе сейчас? А если не знаете, как реагировать, скажите так: «Я не знаю, что сказать, но я рядом. Я не уйду. Я вижу, как тебе тяжело». Эти слова просты, но в ситуации травмы именно они становятся якорем. Они не требуют силы, они дают право быть слабыми. А это и есть путь к восстановлению. Роль окружения не в том, чтобы вытянуть человека из боли, а в том, чтобы он знал, когда он сам будет готов прийти, рядом будет кто-то, кто не осудит, не оттолкнет, а просто подаст руку. И это не просто сочувствие, это акт зрелости, это способ не стать еще одной фигурой, от которой хочется спрятаться. В мире, где жертва часто остается один на один с виной, ваша тишина, поддержка и признание могут стать ее первым шагом к себе. Представим, что ребенок приходит из школы и говорит: «Мама, меня дразнили, меня били, меня обзывали». И вместо «расскажи, я с тобой» ребенок часто слышит: «Ну ты же сам полез, ты опять все выдумываешь, хватит жаловаться, нужно быть сильным». Эти фразы привычны, их произносят уставшие, тревожные, недоученные, когда-то сами раненные родители, но в них все, что разрушает детскую идентичность: обвинение вместо поддержки, сомнение вместо доверия, стыд вместо принятия. Ребенок не может осознать, что родитель просто боится своей беспомощности или проецирует на него свой опыт. Он воспринимает буквально: «Если мама говорит, что я виноват, значит, я и правда плохой». И этот вывод не исчезает. Он впитывается в тело, в нервную систему. Такой ребенок вырастает во взрослого, который будет молчать, когда с ним поступают плохо, терпеть, когда его унижают, и объяснять чужую агрессию: «Наверное, я что-то сделал не так». Что делать родителям в таком случае? Сначала принять чувство ребенка: «Ты имеешь право на боль. Я вижу, как тебе плохо. Я рядом. Это было неправильно. Давай вместе разберемся, как тебя поддержать». Потому что если дома его учили, твоей боли можно верить, он никогда не будет сомневаться, имеет ли право на свои чувства. Еще хуже, когда виктим-блейминг прячется в обертку добрых намерений, когда он звучит не как осуждение, а как поддержка, когда слова вроде бы обнадеживающие, а внутри игла. Так работает токсичная позитивность, одна из самых неочевидных, но разрушительных форм обесценивания боли. Человек делится травмой, болью, слезами, а в ответ слышит: «Зато ты стала сильнее. Все, что не делается к лучшему, ты должна быть благодарна за этот опыт. Ты сама это притянула, значит, тебе это было нужно. Отпусти, не зацикливайся на негативе». Все эти фразы идут не из сердца, они идут из тревоги. Это желание не встретиться с чужой болью, а быстро ее заклеить. Они не про заботу, они про неспособность вынести чужую уязвимость. И человек, услышавший такое, остается с чувством вины за то, что ему до сих пор больно. Он начинает думать: «Если я не могу радоваться, значит, со мной что-то не так». Он стыдится не травмы, а того, что не смог перерасти, поблагодарить или найти ресурс. Именно так добрые, светлые слова превращаются в форму давления. И поэтому, прежде чем говорить что-то поддерживающее, стоит спросить себя: «Я это говорю, чтобы ему стало легче или чтобы стало легче мне самому?» Информация ниже поможет различать токсичную позитивность, ловушки позитивного мышления и зрелую, настоящую поддержку. Это важный инструмент самодиагностики, как в разговоре с собой, так и с другими. Фраза или подход. Когда вы говорите «мне больно», токсичная позитивность: «Не думай о плохом, улыбайся». Ловушка позитивного мышления: сконцентрируйся на хорошем. Это урок. Зрелая поддержка. Я слышу, что тебе больно. Хочешь, я побуду рядом? Фраза или подход. Когда вы злитесь. Токсичная позитивность. Не злись, ты притягиваешь негатив. Ловушка позитивного мышления. Гнев разрушает. Держи себя в руках. Зрелая поддержка. Ты имеешь право злиться. Это естественная реакция на боль. Фраза или подход. Когда вы делитесь травмой. Токсичная позитивность. Ты сильный, сильная. Забудь это. Ловушка позитивного мышления. Ты вырос, выросла благодаря этому опыту. Зрелая поддержка. То, что с тобой сделали, было неправильно. Я с тобой. Фраза или подход. Когда вы боитесь, что вас не поймут. Токсичная позитивность. Ты преувеличиваешь, все уже прошло. Ловушка позитивного мышления. Если отпустишь, станет легче. Зрелая поддержка. Ты не обязан, не обязана отпускать. Я верю твоим чувствам. Как стать безопасным человеком? Прежде всего, не делайте из чужой боли проект для себя. Не старайтесь исправить пострадавшего. Не пытайтесь доказать свою нужность через спасение. Просто будьте рядом. Это звучит просто, но именно это творит чудеса. Безопасный человек — это тот, кто умеет выдержать паузу, кто не боится слез, кто не пугается тишины, кто не использует чужую боль, чтобы почувствовать свою правоту или значимость. Это тот, кто понимает, иногда присутствие — это действие. Быть с человеком там, где ему страшно, — это и есть акт любви. Настоящий, простой. Той, которая не устраняет боль, но делает ее переносимой. И в этой любви, поверьте, гораздо больше силы, чем во всех правильных словах мира. Если вы когда-то говорили «ты сама виновата», у вас есть шанс стать тем, кто однажды скажет «я была не права, я вижу твою боль, и я рядом». И если вы хотите жить в обществе, где уязвимость не повод для стыда, а повод для поддержки, начните с себя. Не обвиняйте других. Не принимайте чужие обвинения и не позволяйте другим говорить за вас, кто вы и что должны чувствовать. В следующей главе мы поговорим о фьючерфейкинге, форме абьюза, которая превращает будущее в средство контроля и подавления.